Я удивлен, но не имею сил отказаться. Пью кофе, смотрю картинки и думаю про себя. Неужели здесь так принято встречать студентов? Время от времени меня спрашивают, не нужно ли мне чего, и заверяют, что Николай Калинникович скоро освободится. Я не тороплю. Наконец в коридоре слышен шум ног, голоса, слова прощания, дверь распахивается, и стремительно входит Гудзи. «Простите, я, кажется, заставил вас ждать. У меня только что кончились занятия со студентами. С кем имею честь? Вы из какого издательства?» Я отвечаю, я не из издательства, я, собственно, ваш студент. Вчера на кафедре записался к вам в семинар. Минута жуткого молчания. Гудзи бледнеет, отступает к двери. Некоторое время трет ладонью лысину, а потом кричит какими-то синкопами, задыхаясь от гнева. «Так какого же черта? 2 часа подряд! Вы здесь всем морочили голову!» «Так счастливо началось мое знакомство с Гудзием», — вздыхал Марк. Но человек отходчивый и незлопамятный Николай Калинникович полюбил Марка. Отношение Гудзия к новому своему ученику было добрым, предупредительным, и все было бы хорошо, если бы не одна особенность нашего профессора. Он любил расспрашивать студентов об их личном житье-бытие, ставил бесконечное количество вопросов, и тут же забывал, что ему уже отвечали на них. Едва ли не каждый вторник, восхищенный очередным выступлением Марка на семинаре, он говорил ему: «Да, Марк Александрович, все забываю вас спросить, сколько же вам лет? Кстати, а чем вы болели? Костным туберкулезом. И это лечит?» «Как это лечит?» «Да я ведь уже рассказывал в прошлый раз, Николай Калинникович», — мялся Марк. «Ах, да-да», — спохватывался Гудзи, понимая, что Марку не очень-то хотелось лишний раз говорить на эту тему. Но через неделю все повторялось сызнова. «Да, Марк Александрович, все забываю у вас спросить, а кто ваши родители, сколько вам лет и когда вы заболели?» Вот теперь, может быть, самое время немного сказать об этом. Марк Щеглов родился 27 октября 1925 года в Чернигове, и на всю жизнь остался у него воспоминанием раннего детства тихий зеленый городок, деревянные дома с садиками на окраине города Мочеретовщине. Отец и мать Марка были в ту пору артистами провинциального драматического театра и по роду профессии часто кочевали с места на место, забирая с собой маленького сына. 2 лет от роду Марк заболел туберкулезом позвоночника, и вся его жизнь с той поры — бесконечные скитания по больницам, санаториям, клиникам, лежание в гипсовой кроватке, корсет, костыли, короткие счастливые периоды нормальной жизни дома, надежд на полное выздоровление и новые обострения болезни, бросавшие его в постель. Надо прибавить к этому, что и в семье не все было благополучно. Отец Марка, Александр Сергеевич Щеглов, был, по-видимому, человек одаренный, но не нашедший себя. В 30-е годы он работал в реалистическом театре в Москве, потом занимался литературной работой, писал стихи под псевдонимом А.Н., печатался в детских журналах, кажется, в «Чиже» и «Еже», но он рано оставил семью, и мать Марка, Неонила Васильевна, одна растила и воспитывала сына. По больничной привычке Марк с детства много, очень много читал, учился страстно, с удовольствием, как о счастье мечтал о том, чтобы, как все ребята, ходить в обычную школу. А между тем, по скупому свидетельству автобиографии, годы его учения складывались так. С 1927 по 1935 год лежал в различных лечебных учреждениях, где и окончил первые 2 класса начальной школы. Вернувшись домой, уже в Москву, в конце 1935 года самостоятельно прошел курс 3-го и 4-го классов и в 1936 году поступил в 5-й класс 127-й средней школы Советского района в Москве. В 1938 году у меня внезапно наступило обострение туберкулезного процесса. Я вынужден был прекратить посещение школы, а поэтому 6 и 7 классы окончил опять же самостоятельно, занимаясь дома.